Зажав рукой рот, чтобы не сказать того, что готов был сказать тот, кто уже почти выбрался из него, Эрик бросился к двери. Это было как во сне, он перебирал ногами, не касаясь пола. Дверь приближалась страшно медленно. Потом она открылась сама, распахнулась. Он оказался на темной галерее и полетел над галереей к лестнице. По лестнице вниз. Все это медленно, медленно, мимо белых лиц, обращенных к нему, мимо одинаковых дверей, которые беззвучно приоткрывались за его спиной и выпускали из себя кого-то. Дыхание этого единого существа, вытекающего из дверей, он чувствовал всем затылком и знал, что нельзя ни останавливаться, ни оглядываться. Пролетел под аркой входа во двор и дальше, дальше, в темноту, в спасение. Только когда ноги коснулись земли, он смог остановиться. Он остановился. Он упал на колени, скорчился от невыносимой муки, утаенной ненависти и закричал сквозь зажимающий рот руки: «Убью! Убью! Убью!» Потом стало легче. Казалось, что он разряжается в землю. Последними расслабились руки. Сердце трепыхалось где-то у самого кадыка. Он медленно встал, отряхнулся, поднял сумку. Не забыл ее, не потерял, не бросил. Странно. Медленно побрел к освещенным громадам домов на проспекте. Какими-то фрагментами он запомнил себя в автобусе. Вошел. Протянул кондуктору смятый бумажный динар, взял билет, уступил место старику с палочкой. «Конечная, господа, конечная!» Вышел из автобуса. Здесь уже пахло железной дорогой. Специфический запах криозота и железа. У кассы не было никого. «Один до станции Нааль, на ближайший», — сказал Эрик. «Запутаю след», — подумал он. «Они будут искать меня у Местерса, а меня там не будет». Кассир тупо прокомпостировал картонный билетик, подал Эрику. Сдачи у него не хватило. И он сходил в другую кассу разменять сотенную бумажку. «Поезд отходит в 23:40, — сказал он. — Не опаздывайте. 8-й вагон. Счастливого пути!» На больших часах в зале ожидания было 21:10. Эрик нашел себе место, сел, поставил сумку на колени и стал ждать. Наверное, он задремал, потому что увидел патруль только когда тот был в 5 метрах от него. Смешанный патруль. 2 полицейских сержанта и 2 солдата с автоматами. И еще один патруль у выхода на перрон. И еще полицейские по углам зала. Это был конец. Совершенно не имело смысла дергаться. Тело обмякло. Вместо тела был теперь полупустой мешок. Один полицейский брал документы. Второй держал руку на кобуре и пристально смотрел на того, кого проверяют. Солдаты стояли за их спинами. «Документы», — вяло подумал Эрик. «Надо достать документы». Эрик полез в карман. Один из солдат это заметил и тут же поднял автомат. «Не дергаться», — сказал себе Эрик. Он сделал вид, что не замечает направленного на него ствола. Студенческие билеты, водительские права, и то, и другое с фотографиями. Вот так и святоша должно быть. Сделал резкое движение.